Это белесоватое, мутное небо давило его. На душе было холодно. Куда теперь нести тоску одиночества, бесцельности жизни? К отцу? На родину? Да он почти и не помнит этой родины. И как ему показаться на глаза отцу в роли блудного сына? А когда-то отец возлагал на него большие надежды, посылая его учиться в Вену. А как оправдывал он эти надежды? Его выметают из России, как негодный и вредный сор. Куда же ему кинуться? Где преклонить одинокую, уже сидеющую голову? В Австрию? Но он давно порвал с нею связи, и воспоминания о школьных годах, проведенных там, не вносят в его душу ничего, кроме горечи. Пуститься в совершенно неведомый океан, на восток, в Турцию, в Египет, попытать счастье под тропическим солнцем Африки. Это он мог сделать прежде, но не теперь. Невдалеке, вдоль плоского косогорья, раскинулось село. Небольшие черные избы издали казались накрытыми огромными белыми шапками. Над шапками этими вился кое-где белый дымок. При виде села ямщик тронул вожжами, дико вскрикнул, и лошади рванулись, чуя близкий отдых. «Соколики! Грабят!» Лошади узнали привычный окрик ямщиков того времени, когда на больших дорогах действительно грабили и понеслись, как бешеные. «Не выдай, соколики! Режут! Унесите душеньку!» Спутники поняли, что близко была станция, расстанный их пункт, и у обоих сжалось сердце. «Вот уж скоро и нам прощаться», — нерешительно проговорил Вульф. «Не будем думать о том, что мы расстаемся, а будем о том загадывать, как мы опять свидимся». Люпунова молчала, только по щекам ее тихо текли слезы. «Не плачь, Маша», — уговаривал он ее, — «а то мне горько будет о тебе вспоминать. Не плачь, милая. Мне бы хотелось, когда уж я не буду видеть тебя, думать, что моя Мари ждет своего Теодора веселенькая, радостная. Помни и помяни мое слово, что мы еще возьмем свое». Она принужденно улыбнулась и утерла слезы. «Да и неловко плакать при чужих», — прибавил он. «Хорошо, хорошо, мой дорогой». Они говорили вообще так тихо, что ямщик ничего не мог понять. Да он и не интересовался тем, о чем господа говорят. Тем более, что почти весь разговор их перемешан был французским языком, в котором и Вульф, и Ляпунова разбирались отлично. Ямщика гораздо более занимала мысль, сколько ему дадут на водку. А потому при виде станции он из кожи лез, чтобы угодить господам. «Эй, соколики, живей! Чтобы барин был добрый, чтоб на водку не жалел, ямщик где соколом летел! Эх, вы!» Лошади рванули еще и еще, и возок быстро подлетел к станционному двору. Фон Вульф и Ляпунова вышли из экипажа и направились на крыльцо станционного дома. К ним подошел сопровождавший их квартальный. «Долго, господин барон, вы намерены оставаться здесь, на станции?» — спросил он. «Нет, только пока заложат лошадей». «Так приказывать запрягать?» «Прикажите, пожалуйста. Только в задний возок, обратных до Москвы». «А их превосходительство не поедут дальше?» «Нет». «Слушаюсь». Ляпунова и не заметила, как заложили лошадей. Она слишком поглощена была своим горем, чтобы думать об этом. Но когда прописана была подорожная фон Вульфа, и когда она услыхала, как зловеще на дворе зазвякали колокольчики, встряхиваемые нетерпеливыми конями, сердце ее упало. Она бросилась на шею своему возлюбленному, да так и застыла. С трудом удалось ему вновь одеть и закутать ее. Когда Вульф направился к дверям, она порывисто перекрестила его и вышла с ним вместе. У крыльца стояли две тройки, из которых головы одной были обращены к Москве, другой — по направлению к Смоленску. Вид этот заставил побледнеть Ляпунову, и она чуть не упала в обморок. Но фон Вульф поддержал ее, бережно довел, почти донес до воска и усадил, тщательно закутав ей ноги. У ворот столпились ямщики и посторонние зрители, и в недоумении смотрели на эти невиданные проводы. Вульф поцеловал в последний раз свою печальную подругу, тихонько что-то шепнул ей, поцеловал Дуню и быстро уселся в свой возок, но уже рядом с квартальным. «Трогай! С Богом!» — крикнул этот последний, и тройка рванулась вперед. Вульф оглянулся назад. Ему махали платком. Он тоже вынул платок и стал махать. Но тройка скоро повернула в сторону, и того маленького, мелькавшего в воздухе беленького платка, не стало видно. Глава 14. В Петербурге стряпают. Прошло 2 года. Фон Вульф продолжал оставаться за границей. Ляпунова же за это время успела сделаться вдовой. Толстяк-тиран умер еще в 1791 году, через год после высылки Вульфа из России. И теперь Мария Дмитриевна предалась радужным мечтам. Она надеялась скоро стать супругой своего обожаемого барона. Но как это сделать? Ему возврат в Россию запрещен. Ей же ехать к нему и неудобно, и страшно. Неудобство представляется в виде маленького сына Пети, который принадлежал, она сама не знала кому, тирану ли мужу или очаровательному барону. Прислуга и все в доме называли маленького барина Петром Николаевичем, ибо законный муж мамаши маленького Пети был Николай Федорович Ляпунов, толстый, с картофельным носом генерал-майор. Самой мамаше казалось, да и всем это бросалось в глаза, что маленький Петя не похож ни на папу, ни на маму, ни в мать, ни в отца, а в проезжего молодца. Впрочем, мамаша очень хорошо знала, на кого похож ее Петя, и знала, почему именно. Только 3 человека на свете знали это или догадывались. Знала, конечно, одна мамаша, и знала наверняка. Догадывались же покойный тиран и фон Вульф. Последний потому и засажен был тираном в арестантскую при Нижнем надворном суде и обвинен в самозванстве. Как же бросить Петю и уехать за границу? Оставить его? Но не на кого. В доме у нее только 2 молоденькие девушки, Маша Лебедева и Дуня Бубнова, да целая орава дворни, которая по смерти тирана совсем от рук отбилась. А ехать с Петей за границу совершенно невозможно, хоть в фон Вульф и звал ее туда настоятельно. Получив известие о смерти старика Липунова и о том, что его возлюбленная осталась владетельницей имений с 370 ревизскими душами и капитала в 170 тысяч рублей, кроме бриллиантов и серебра, и о том, что его возлюбленная страстно желает соединиться с ним браком, он, не имея права въезда в Россию, тотчас же прислал за ней из Силезии свой экипаж, с тем, чтоб, покончив с делами, она ехала немедленно к нему, а он встретит ее в Метаве. Мало того, ожидая ее к себе, он тогда же ходатайствовал у прусского короля о пожаловании ему инканата, то есть дозволение покупать в Пруссии имение. И инканат вскоре же был получен. Но Марья Дмитриевна не знала, на что решиться. Голова ее шла кругом. Она и мечтала о блаженстве, и плакала, боясь, сама не зная чего, и посоветоваться было не с кем. Модное французское воспитание сделало из нее на всю жизнь ребенка. Такова была женщина 18 века. Кукла, а в то же время и раба в семье или тиранка, потому что спокон века существует аксиома, добытая историей, что всякий раб есть тиран, а всякий тиран есть раб. При всем том, Мария Дмитриевна додумалась, как ей поступить. Она написала императрице самое красноречивое, верноподданнически чувственное письмо о том, чтобы она помиловала фон Вульфа и дозволила ему возвратиться в Россию, вступить в русскую службу и жениться на ней, на Марье Дмитриевне. Довести этот вопль любящего сердца до самой императрицы вызвался один бедный офицер, облагодетельствованный Липуновой и уже ездивший от нее с поручением за границу к Вульфу. Некто Красовский, оказавшийся впоследствии негодяем самого низкого разбора, каким он, впрочем, был всегда. Хотя Марья Дмитриевна по своему добродушию, чтобы не сказать просто по глупости, считала его отличнейшим человеком. Красовский этот, по имени и отчеству Андрей Петрович, был, как он себя называл, уроженец белорусский. Служил прежде в Тенгинском пехотном полку, дослужился до прапорщика. Потом служил в Тобольском полку, где дослужился до подпоручиков, и поступил затем экзекутором в московский почтамт. Там, кажется, проворовался и со службы выгнан. По изгнании жил в Москве, профитуясь помощью родственников своих и обманами таких особ, как мечтательная Марья Дмитриевна. До чего наивна была Марья Дмитриевна? Видно хотя бы из следующего. Когда умер ее тиран, то, желая хоть чем-нибудь угодить своему возлюбленному, она послала к нему Красовского в Силезию с письмом и презентом 500 червонцев и богатый куньей мех. Красовский положил червонцы себе в карман и фон Вульфу вручил только письмо и куний мех. О червонцах же сказал, что их у него украли, и еще у Вульфа выпросил себе на обратный путь 70 червонцев. И Марья Дмитриевна о нем же, бедном, пожалела. «Ах, бедняжка! Каково же было тебе в чужой земле без денег?» Этот-то молодец и уверил Марью Дмитриевну, что почт-директор Пестель в нем, Красовском, души не чает, что он познакомит его с графом Безбородко, а там до самой императрицы рукой подать. И вот Марья Дмитриевна отсыпала ему 20 тысяч и отправила его в Петербург стряпать и подмазывать, как он сам выражался. Прошло недели две, как он уехал, и Марья Дмитриевна лихорадочно ожидает или его самого, или письма от него. «Нет, он обещал писать о деле», — рассуждала сама с собой Марья Дмитриевна. «Надо, значит, ждать письма». Она подходила к окну и глядела, не идет ли почтальон по улице. А дом их наискосок от почтамта. Так оно и видно, когда проходят почтальоны. Дом Ляпуновых — богатый, барский, старинный дом. Комнат много, мебель хорошая, везде светло, чисто, красиво. А Марье Дмитриевне в ее вдовьем одиночестве этот богатый дом кажется монастырем. Нет, не видно почтальона. Она отошла от окна, села на софу и стала раскладывать карты на круглом столе, покрытом шитой шелками скатертью. Ах, вот сюда бы бубнового туза! Так и есть. В это время из передней, а потом из залы донеслись веселые голоса. «Марья Дмитриевна, радость!» — кричал один голос. «Письмо, Марья Дмитриевна!» — кричал другой. Не успела Марья Дмитриевна выскочить из-за стола, как в комнату влетели две молоденькие девушки. Это были ее воспитанницы, бедные дворяночки, считавшие Марью Дмитриевну своей благодетельницей, Дуня Бубнова и Маша Лебедева. Дуня была высокенькая, стройненькая, 16-летняя брюнеточка с живыми серыми глазами и капризно вздернутым носиком. Маша же, рыженькая, с необыкновенно белым веснушчатым лицом, была некрасива и смотрела более возмужалой. «Вот вам письмо», — радостно, чуть не захлебываясь словами, говорила Дуня, показывая письмо. «Мы все утро ждали почтальона», — перебила ее Маша. «И я первая увидела его». «А я перегнала тебя», — торжествовала Дуня. «Да, почти из рук вырвала письмо, бессовестная», — дулась на нее Маша. Но Марья Дмитриевна, не слушая их препирательств, а торопливо распечатав письмо, вся пунцовая от волнения жадно читала его. «Порадуйтесь, матушка», — писал Красовский. «Дело мое, слава Вышнему Богу, хотя и с трудностью, но уже началось, и весьма успешно стряпается по причине вам известного, розданного по рукам старательства. И, наверное, в последних днях этого месяца совершенно с пользой окончится, почему и буду обратно в Москву скоро. Дело мое от бумажек пуще загорелось, нежели от березовых дров. Только по требованию необходимо еще 600 рублей, которые ради самого Бога пришлите на первой почте мне. Не сделайте мне остановки и расстройки, и не испортите мне дело, для того не замедлите, что в 12 дней все будет готово, и мне нечего будет дожидаться, как этих денег, которых я, не имея при себе, обещал через 12 дней им доставить. Обо всем обстоятельно я сей же день писал к моему другу. Пускай он порадуется и утешится своим благополучием». Марья Дмитриевна еще более вспыхнула. «Это он к Феде, к моему Теодору писал», — радостно подумала она. Нарочно эти слова подчеркнул, чтобы я знала. Она продолжала читать. «Я думал в Москве иначе, а приехавши, здесь нашел самые вернейшие способы к получению желаемого через трех особ, которые все сильны и между собой приятели, и все денежки требуют. Вы пришлите через почту, только отдайте верному человеку на почту отнести. А я стою в Большой Мещанской, во второй части, у купца Ильина. До получения денег обещаются чтоб все было готово, а я, получа деньги, из рук в руки переменяемся. До скорого свидания, благодетельница, ваш усердный и верный слуга Андрей Красовский, Санкт-Петербург, 13 мая 1792 года. «Слава Богу!» — радостно перекрестилась Марья Дмитриевна. «Слава Богу! Слава Богу!» — подхватили в один голос барышни. «Так хорошее письмо, Марья Дмитриевна?» — спросила Маша. «Хорошее, хорошая душечка. Ах, как я рада! Теперь уж я следующее письмо перехвачу раньше», — сказала Маша, обращаясь к Дуне. «Посмотрим. Старуха надвое сказала», — засмеялась эта воструха. «А когда, душечка-мамочка, вы ждете второго письма?» — спросила она свою благодетельницу. «Не знаю, милая. Надо бы ожидать на днях», — отвечала последняя, что-то соображая. «Да, деньги надо завтра же послать». С этого дня молоденькие воспитанницы генеральши Липуновой всякое утро поджидали почтальона у ворот. Каждой хотелось первой порадовать свою благодетельницу. Воструха Дуня пустилась даже на такую хитрость. Завидев на второй или на третий день почтальона, возвращавшегося в почтамт, следовательно, в такой час, когда ее соперницы Маши не было у ворот, она подбежала к нему и, сверкая своими жемчужными зубами, смело заговорила. «Вы носите письма генеральше Липуновой?» «Я, барышня, разве вы не знаете?» «Нет, знаю. Только вы не отдавайте их Маше». «Какой Маше, красавица?» «Нашей, Лебедевой, что третьего дня хотела перехватить у вас письмо к Марье Дмитриевне». «Зачем вам это, красавица?» «А я хочу первое обрадовать ее». «Хорошо, милая. А что же вы мне дадите за это?» — улыбался почтальон, любуясь девушкой. «Что? У меня ничего нет. У Марьи Дмитриевны. Что мне, Марья Дмитриевна? Вы дайте». «У меня ничего нет», — совсем вспыхнула девушка. «А поцеловать дадите?» Дуня засмеялась и убежала. Почтальон был не дурен собой, а все же... Ах, как стыдно! Через несколько дней почтальон действительно показал ей письмо тихонько от Маши, которую зачем-то позвала ключница Фёкла Китовна. Увидав письмо, Дуня вся вспыхнула, но почтальон не отдавал пакета, лукаво улыбаясь. «Отдайте», — просила девушка. «Поцелуйте прежде», — шептал почтальон Меркурий. «Нет, прежде отдайте», — настаивала девушка. «А потом поцелуете?» «Поцелую». «Честное слово?» «Честное слово». Но едва хитрячка коснулась пакета своими ловкими, проколотыми иголкой пальчиками, как письмо мигом очутилось в ее руке, и она стрелой с звонким хохотом убежала. «Добро же, воструха!» — проворчал обманутый Дон Жуан. «Не увернешься от меня!» Вся запыхавшаяся, толкая Фёклу Китовну и Машу, попавшихся в дверях будуара навстречу летевшей шалуньи, Дуня с криком радости вбежала в будуар генеральши. «Еще письмо! Еще письмо!» У Марьи Дмитриевны даже руки задрожали, и строчки письма наскакивали одна на другую. Дело, к счастью, течет весьма порядочно. Как лучше требовать нельзя. Она взглянула на конец письма и тут только сообразила. А, 18 мая. Он еще не получил денег. Ну, что дальше? Только боюсь, чтоб за деньгами, о которых я писал, не сделалось остановки. Умоляю прислать поскорее. Послала уж. Ну что, душечка, Марья Дмитриевна, это письмо лучше того? — спросила Дуня, видя волнение на лице генеральши. С нынешнего дня Дуня стала понимать, что такое есть волнение. «Нет, не лучше», — отвечала генеральша. «А уж следующее должно быть самое хорошее». «А когда вы его получите?» — спросила вдруг Маша, входя в это время в будуар. «Да не раньше недели, думаю», — отвечала взволнованная вдовушка. Дуня лукаво улыбнулась, украдкой взглянув на свою подругу. «Не видать тебе, умница, письма, как своих ушей», — сказала она про себя, а у самой сердце точно росло и пухло от сладкого волнения. Раньше недели девушки и не ждали письма, а потому и не караулили почтальона. Но к вящему изумлению и огорчению их, через день, когда они обе помогали Марье Дмитриевне расчесывать роскошные еще косы, в будуар, смеясь и отбиваясь от Борчонка, от Пети, хорошенького белокурого мальчика лет 3 или 4, ввалилась Китовна и торжественно подала барыне письмо. Барыня побледнела от неожиданности, а Дуня, вспыхнув до слез, уронила на пол гребенку и рассыпала все шпильки. «Пропустила! Ах!» — сжалась ее сердчишка. «Проворонила!» — коварно шепнула ей Маша.